Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать, и я спустился в занятую мной каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу, у дверей, подослав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и накрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта со всеми местами и со всем кубическим содержанием воздуха принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке: «Не волнуйтесь, сэр. Моя обязанность провести эту ночь возле вас на положении верного долга. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса». Старый еврей писал коротко и любезно. «Не откажите мне в маленьком удовольствии. Примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предостерегающий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков. Даниэльс». В пакете было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки. А мой док запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул. «Благодарю вас, дорогой мистер Дибль», — говорил мне через день мистер Найтсон, крепко пожимая мою руку. «Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порой довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжении недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выйдем в Саутгемптон, а утром в понедельник вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный крест». Не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалование и суточные деньги, а я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник». В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном, его многочисленной семьей, и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найтсоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов. «Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один», — говорил мистер Надсон. «С вами вместе отправляется некий мистер де Мондерик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы, как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу. Но очень может быть, что в данном случае во мне, говорит, ошибочные, беспричинные антипатии, попросту старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка, но в нем самом, в его жилах, очень много крови от гальского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чарльзбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мондерик приедет минут через 20-25 с утренним поездом из Кардифа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные и хорошие отношения. Как-никак, ведь вам придется прожить 3-4 года бок о бок, черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбы, где вас, белых людей, будет всего 5-6 человек, остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может быть, пугает такая невеселая перспектива? Помните, вы совершенно свободны. Мы сию же минуту можем разорвать подписанный вами контракт и вместе возвратиться с 11-часовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам. Нет, нет, дорогой мистер Найтстон. Я уже на Каямбе, — возразил я, смеясь. Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному труду. И когда я думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Вайтчепеля перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах. О, да, дорогой мой, у вас будет много прекрасной и возвышенной по своей идее работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным. Я передам вам то немногое, что мне уже известно. Лорд Чарльзбери вот уже 9 лет трудится над неимоверным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ, и даже еще больше, сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему Бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам. Неизмеримо! — повторил я тихо, подавленный, восхищенный словами мистера Найтстона. — Вот и все, что я знаю, — произнес стряпчий. — Нет, знаю еще из личного письма лорда Чарльзбери ко мне, что теперь он более чем когда-либо близок к счастливому окончанию своего труда и менее чем когда-либо сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чарльзбери — это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших, вдохновеннейших умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. А кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца. Но вот подымается по сходни ваш спутник. Вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найтсон. Возьмите же себе этот конверт. Там ваши проходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть 16-18. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил вас в каюте штук 30 каких книжек, да и еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали заранее о том, что вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег. Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же, среди ваших мелочей, вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай, кстати, вас укачивает в море. Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море. Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, качал головой и сказал задумчиво: «Я где-то видел подобный же камень, и кажется совершенно одинаковой надписью, но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Дибль, счастливого плавания, бодрости и здоровья. Здравствуйте, мистер де Мондарик! Познакомьтесь, господа, мистер Дибль, мистер де Мондарик, будущие коллеги и сотрудники». Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего, он походил наружности на левантинца со своими прекрасными влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко подстриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами, но в это время позвонили наверху и заревела, стрясая палубу своим густым, мощным голосом, сигнальная труба. «Ну, теперь прощайте, господа», — сказал мистер Найтстон. «От души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чарльзбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания». Он живо спустился по сходне с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кэп, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и уже, не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая, нежная грусть. Как будто вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную, дружескую опору и моральную поддержку. Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти 17 дней тянулись для меня как 170 лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем. С Демон де Риком мы встречались по нескольку раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так не завязалось. Он был холодно вежлив со мною, я тоже платил ему равнодушную предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато, когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез, и, главное, удивительно точным, живописным изложением мысли. Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найтстоном. Большинство из них были узконаучные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описание опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и 2-3 книжки об экваториальных странах Южной Америки, но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер, и проход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры страдали морской болезнью, кроме Демон де Рика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк. Наконец-то мы прибыли в Аспинваль, он же Колон, на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелыми и никак не хотели подчиняться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найтстона, мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные, чувствительные инструменты мы взяли с собою в купе. Драгоценные шлифованные бриллианты были, конечно, при мне, но я, теперь мне стыдно в этом сознаться, не только не показал их моему спутнику, но даже и не упомянул о них ни слова. Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Аспинвали до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом зыбком проходе Гонсалес до бухты Гвайакиль, оттуда на лошадях опять по железной дороге до города Квито. В Квито, следуя указаниям мистера Найтстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор», и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром со свежими силами тронулись в путь, в горы. Что за умные, что за добрые, прелестные животные эти мулы! Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные стаканчиками копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за высокое седло. К 5 часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами. В 6 часу, когда мы прошли небольшой туннель, пред нашими глазами вдруг открыло жилье. Несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные кирпичные трубы. Через 15 минут мы уже были на месте. Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чарльзбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет. 50 или 75. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящие и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким, прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие, в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию. «Я бесконечно рад вашему приезду», — говорил лорд Чарльзбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца. «Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Найтстон? Не правда ли замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот наш метрдотель, почтенный Самбо», — указал он на рослого старого негра, встретившего нас в передней. «Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в 7 мы обедаем, а об остальном распределение времени вам расскажет Самбо». Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности, проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по 3 комнаты, простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые и веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждое приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было особенно приятно. С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну. На пароходе, благодаря качке, я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспенваля, Панамы и Квито ванны не внушили бы своей чистотой доверия даже моему другу Джону Джонсону. И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился и потом одевался с особой тщательностью, меня не переставала преследовать мысль, почему мне так знакомо лицо лорда Чарльзбери. И что такое? Почти сказочное, как мне казалось, я давным-давно слышал о нем. Временами где-то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому, как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали. Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с 5 или 6 домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам, бойкими выхоленными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру 5 градусов, которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов — белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще черного. Я смотрел и думал, какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могло обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья, железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только 2 привезенных мною чечевицы стоят 1 300 000 франков, нанять 10 рабочих, пригласить дорогостоящих помощников. Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чарльзби. И вдруг стоп! Внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как 15 лет тому назад, когда был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном, таинственном исчезновении лорда Чарльзбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его исчезновение убийством лорда Чарльзбери, другие тем, что он попал под влияние злодея-гипнотизера, для преступных целей заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы. Третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп. Четвертые и наиболее догадливые уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу. Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чарльзбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимый чьим-то тонким, дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали неизвестно куда знаменитые фамильные алмазы рода Чарльзбери. Алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через 2 месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые и журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности, расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломление световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции. Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга, и почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок, и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил: «Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?» В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал гордению и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер Демон де Рик в петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне, и, должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской, мелочной вздорности, потому что я очень утешился, что встретивший нас в гостиной лорд Чарльзбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге. «Сейчас выйдет леди Чарльзбери», — сказал он, посмотрев на часы. «Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся 2-3 часа свободного времени для разговоров о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу воспользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставлю вам полную свободу. Впрочем, тоже относится и к обеду, но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество, и потому...» Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное. «Поэтому, леди Чарльзбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников и, надеюсь, друзей, мистера Дибля и мистера де Мондейка». «Мисс Соутни», — обратился он к увядшей спутнице своей жены, она потом оказалась дальней родственницей, компаньонкой леди Чарльзбери, — «это мистер Дибль, а это мистер де Мондейк. Прошу не отказать им вашей любезности и внимания». За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чарльзбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал. Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чарльзбери. Она почти не принимала участия в разговоре, и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была намного, даже очень намного лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, нетронутое экваториальным загаром лицо в рамке густых золотых волос с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами, напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть и ядовитый, экзотический цветок, выращенный без света во влажной темной теплице. Но я также заметил, что и де Мондейк, сидевший напротив меня, во все время обеда часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным. Изнеженная выхоленность лица и рук, томные, сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным. Но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и неразборчивого в средствах покорителя женских душ.